В дверь номера требовательно постучали, и Ибрагим, недовольно скривившись, пошел открывать. Он встал так, чтобы бутылку в руке не было видно, и приоткрыл дверь. «Просим всех собраться в номере госпожи Мирошниченко», на пороге стояла женщина по имени Злата. «В целях всеобщей безопасности нам лучше находиться всем вместе, на виду друг у друга. Прошу вас и госпожу профессора присоединиться к нам в 17 номере». «Профессор сейчас в ванной», — ответил Ибрагим, галантно кивая. «Я передам ей ваше приглашение, как только она вернется». Женщина поблагодарила за понимание, и он запер дверь изнутри. Улыбка соскользнула с его лица, меняясь на злую гримасу. «Чертова ФСБ! Пусть катится в ад! Из-за их политических или каких там еще игр он попал в эту чертову Россию, в насквозь промерзшую глушь, по которой бегают психованные маньяки. Подумать только, он не просто летел с маньяками-убийцами на одном вертолете, они сами управляли полетом. Хвала Аллаху, что эти психи не направили вертолет в землю. Радует лишь сумма, которую Мирошниченко выплатила Гольдберг для подготовки этой экспедиции. Старуха уже пообещала ему по возвращении новый родстер. Ради этого можно потерпеть. Дорогой. Дверь в ванную приоткрылась, и из нее выглянула Гольдберг. Кто приходил? Та женщина из ФСБ, которая у них главная. Ибрагим отвинтил крышку у коньячной бутылки. Она сказала, что все должны собраться в 17 номере у мисс Мирошниченко и держаться вместе. В целях безопасности. Конечно. «Нам грозит опасность», – язвительно воскликнула профессор. «В пустом отеле, напичканном вооруженными секьюрити, ее тон стал возмущенным. Я только и жду очередного русского диктатора, желающего мною покомандовать. Если придет еще кто-то, скажи, что я сплю». «Да, дорогая». Ибрагим завалился на роскошный диван прямо в ботинках и отхлебнул из бутылки. «Я сделаю это, не волнуйся». Дверь в ванную закрылась, и Ибрагим сделал еще глоток. Отличный коньяк. Если эта старуха провозится в ванной подольше, он получит двойное удовольствие. Вот найти бы богатую любовницу помоложе, хотя бы лет на 10. В соседней спальне, в слабо освещенном углу, сгустилась тень, превращаясь в чернильную черноту, и потягивающий на диване коньяк Ибрагим насторожился. Кажется, боковое зрение уловило какое-то движение в зеркале на стене. Он обернулся, всматриваясь в зеркальную поверхность. Похоже, то, что его насторожило, находится в спальне. Ибрагим поднялся с дивана и заглянул в соседнюю комнату. В дальнем углу, погруженном в полумрак, виднелись какие-то очертания. Он подошел ближе и пригляделся. Это же скрытая дверь. Наверное, ведет в соседний номер. В некоторых отелях такое бывает, ему доводилось видеть это раньше. Эта дверь была секретной, потому что сливалась со стеной и не имела ни замков, ни ручек. Ее минуту назад открыли изнутри, но в спальне пусто, значит, это можно расценивать как приглашение войти. Ибрагим подцепил ногтем едва торчащую из стены дверную створку и открыл тайный проход. За дверью оказался узкий коридор, уходящий куда-то за угол, откуда доносился негромкий монотонный шум. Ибрагим сделал несколько шагов, и потайная дверь за его спиной с тихим щелчком закрылась. Ерунда, дверь совсем тонкая, он сможет просто выдавить ее плечом, если потребуется. Коридор хоть и тесный, но вполне цивильный и освещенный, ничего не мешает ему дойти до конца и выяснить, что там. Дойдя до угла, Ибрагим понял, что слышит звук работающей душевой кабины. Он сделал еще несколько шагов и уперся в тупик. На преградившей ему путь стене виднелся тонкий контур точно такой же потайной двери и небольшое отверстие на уровне глаз. Ибрагим прильнул к нему и расплылся в улыбке. За потайной дверью обнаружилась роскошная ванная комната. Вдоль левой ее стены бурлила огромная джакузи, играя белоснежными шапками ароматной пены. Прямо напротив смотрового отверстия находилась не менее огромная душевая кабина. Кабина была распахнута, обдавая дорогой кафельный пол водяными брызгами, отражавшимися от обнаженного женского тела. Внутри кабины, томно извиваясь под упругими струями, стояла голая мисс Мирошниченко. Ее губы были приоткрыты, руки похотливо скользили по изгибам тела, касаясь эрогенных зон, глаза призывно смотрели точно на Ибрагима. Он понял, что она знает, что он здесь. Более того, это она открыла потайную дверь. Это ее приглашение. Она хочет его. Русская олигархическая особа не устояла перед его мужественным восточным очарованием. Вот почему она вдруг стала рычать на Гольдберг. Это ревность. Она хочет заполучить его себе. Вот это удача. В этот момент Мирошниченко коснулась своих сосков и выгнулась, бросая на него сгорающий от вожделения взгляд. Ибрагим одним движением распахнул потайную дверь, оказываясь в ванной, и бросился к страстно вздыхающей девушке, на ходу срывая с себя одежду. Дорогой, склонившаяся над раковиной профессор Гольдберг прислушалась. Кажется, в номере снова раздался какой-то шум. Она убавила напор воды. «К нам опять кто-то пришел». Ответа не последовало, и профессор продолжила умываться. «Наверное, это Ибрагим готовит для нее какой-нибудь пикантный сюрприз. Эротические наручники или колодки. Может, что-то еще, он такой выдумщик. Любовь заставляет мужчину быть изобретательным, чтобы угодить своей даме сердца. Она в свои 45 имеет необузданную сексуальность и мощный женский магнетизм, перед которыми не может устоять настоящий мужчина. Не каждая женщина может продемонстрировать такие достоинства и в гораздо более юном возрасте». Профессор потянулась за полотенцем и задумчиво посмотрела на душевую кабину. «Стоило бы принять душ, но тогда все затянется. Открыто конфликтовать с Мирошниченко нельзя, это может вызвать проблемы. Через какое-то время придется идти к ней в номер и терпеть ее чванство. Но если принять душ вместе с Ибрагимом, то можно совместить приятное с полезным и сэкономить время». Гольдберг принялась снимать с себя одежду. Кажется, в спальне опять слышен какой-то звук. Нет, теперь понятно, что это не в спальне, это где-то за стеной, в соседнем номере. Здесь неплохая звукоизоляция, шумы через стены практически не проходят, поэтому понять, что там за шум, не получалось. Скорее всего, эта чванливая доченька олигарха устроила кому-то скандал. Профессор сняла майку и окинула взглядом свое отражение в зеркале. Перетянутая бельем из кожаных клепанных ремней обрюзгшая целлюлитная фигура была, конечно, уже не та, что лет 25 назад, но это ничего не значит. Не важно, как выглядит женщина, важно, как она к себе относится. Если ты любишь и уважаешь себя такой, какая есть, то и другие будут любить и уважать тебя такой же, в том числе мужчины. Ее Ибрагим, самое что ни на есть типичное этому подтверждение. Ему нет дела до тупых кукол с глянцевых обложек, не все мужчины бросаются на кости. Но главное, его возбуждает ее высокий интеллект и мощный женский магнетизм. Гольдберг удовлетворенно кивнула своему отражению и направилась к унитазу. Открыв крышку, профессор уселась на сиденье и снова прислушалась. Невнятный шум, доносящийся из соседнего номера, кажется, стих. Эта полоумная идиотка, одержимая манией величия, похоже, успокоилась. Жаль. Лучше бы поорала на кого-нибудь еще полчаса, этого времени им с Ибрагимом хватило бы. Гольдберг утопила кнопку слива, и прямую кишку пронзила жуткой вспарывающей болью. Хрипящая от жестокой муки профессор выпученными от ужаса глазами смотрела на окровавленный зазубренный железный лом, точащий у нее из живота. Ее ноги конвульсивно забились, тело завалилось в сторону, но не смогло упасть на пол. Вошедший изнутри унитаза в прямую кишку лом уперся в фаянсовую стенку и не давал телу рухнуть. «Любишь БДСМ?» Посреди ванной комнаты возникло пятно мрака, быстро разросшееся в черное облако. Внутри облака возникли очертания человеческой фигуры, и на свет вышел Ибрагим. «По-мо-ги!» Прохрипела Гольдберг, дерганным движением пытаясь протянуть к нему руку. «Легко», — заявил Ибрагим. Он схватил профессора за протянутую кисть и рывком сдернул с унитаза. Пронзенное окровавленным ломом тело Гольдберг рухнуло на бок, гремя металлом клепанных ремней, и ассистент уточнил: «Так лучше». От падения тело Гольдберг вновь прорезало жуткой болью, и профессор взвыла, закатывая глаза. «Что-то мало страсти». Ибрагим озадаченно нахмурился. «Что я делаю не так?» Он схватился за лом неподалеку от профессорского ануса и принялся двигать им туда-сюда. Крик Гольдберг перешел в вопль и сорвался на сипение сорванных голосовых связок. «Другое дело», — обрадовался Ибрагим. «А я-то уже испугался, что воткнул тебе свою любовь под неправильным углом. Правильный угол — это наше все. Если правильный угол есть, то мгновенная смерть тебе не грозит, и мы сможем от души пошалить». Ибрагим наклонился к хрипящей Гольдберг и двумя пальцами деликатно остановил ее содрогающуюся в судорожном сипении голову. «Больше страсти, дорогая!» С сексуальным придыханием попросил он. «Больше экспрессии! Где твой женский магнетизм? Или я тебе уже не нравлюсь?» Он заглянул ей в глаза. «Нет, а так!» Внезапно его лицо и фигура стали вытягиваться, теряя человеческие очертания и превращаясь в жуткого скрюченного монстра, покрытого струпьями серой кожи, густо кишащими трупными червями. Лишенные зрачков глаза, разделенные длинным глубоким шрамом, сверкнули ненавистью, и выпеченная верхняя челюсть шевельнулась, создавая издевательскую улыбку. Глаза надсадно хрипящей Гольдберг расширились от животного ужаса, и профессор забилась еще сильнее. «Я знал, что тебе понравится», — злобно прошипел монстр, показывая ей длинные узловатые пальцы, заканчивающиеся мощными когтями. «И это только начало». Он издевательски захохотал, схватился за лом, словно завертел, и потащил Гольдберг в спальню. «Встречайте всех и размещайте в гостиной». Марина стояла в дверях между двумя комнатами 17-го номера и давала указания Саиде. «Я сейчас вернусь. Не ходите за мной. Если понадобится, я сама вас позову». Девушка направилась в ванную и остановилась на пороге, с подозрением разглядывая помещение. На вид все спокойно, освещение хорошее, темных углов нет. Она не стала закрывать дверь и оставила ее широко распахнутой. «Может, подпереть чем-нибудь, чтобы не захлопнулась». Марина схватила с полочки для банных принадлежностей стеклянный бутылек с шампунем и поставила его под дверь, между торцом и дверным проемом, рядом с петлями. Так надежнее. Она вообще бы не подходила к ванной даже близко, но организму требуется посетить санузел. Марина покосилась на душевую кабину. В прошлый раз попытка отмыть Гайшалову закончилась потоком крови, в котором она чуть не захлебнулась. Правда, все происходило в другом номере, но рисковать Марина не собиралась. Ей нужно сходить в туалет и все. Остальные неудобства вполне можно стерпеть. Это лучше, чем попасть в гнилые руки монстра. Партнеры Златы из ФСБ пусть строят какие угодно версии, но она абсолютно уверена, что отель в долине был. Она перемещалась из коттеджа в коттедж по снегу, поднималась по лестницам, выпрыгивала из окна в сугроб, каталась на борде, все это уместилось здесь, на одном этаже. Да здесь даже номеров меньше, чем она осмотрела, когда искала, где остановиться. Все это действие наркотиков, которые ей вкололи психопаты. А Смирнов был с ними заодно и не убил ее только потому, что рассчитывал спасти и жениться на богатой невесте. Тогда зачем ему страдать глюками, как ей? Он из-за этого попал в самую настоящую психушку, без шуток. Проще было сделать вид, что у него галлюцинации прошли быстро, и он всячески стремится ей помочь. Или он понял, что Марина никогда не выйдет за колхозника, разъярился и решил ее убить за это. Поэтому он пытался заманить ее сюда, в долину. Теория достаточно логична, но есть один нюанс. После побега из психушки Макс не стал никого предупреждать, а сразу бросился за заколкой. Марина добралась сюда по своей инициативе, и проявившиеся экстрасенсорные способности подсказали ей, что она на верном пути. Поэтому ей плевать, как там ФСБшники и все остальные видят себе местные реалии. Главное получить заколку. Заколка рядом, она близко, Марина чувствует это. Не исключено, что заколка спрятана здесь, в ракетной шахте. Надо заставить наемников обыскать тут все, особенно командный пункт, после того, как они его вскроют. А пока она не станет рисковать. Девушка уселась на унитаз и настороженно прислушалась. Ей кажется, или из-за стены доносятся какие-то неясные звуки. Может, это вода в трубах шумит. Или кровь. На всякий случай она не стала нажимать на кнопку слива и просто закрыла крышку унитаза. «Марина!» За дверьми раздался голос Златы. «С вами все в порядке?» «Абсолютно!» Зло воскликнула Марина, торопливо заправляя одежду. «Я пытаюсь сходить в туалет. Хотела бы сделать это в одиночку. Простите!» Злата отшагнула и тактичным тоном добавила. «Дверь была открыта. 6 лет назад, в отеле, я видела, как двери захлопываются сами по себе», — нервно заявила Марина, покидая санузел. «И как душевые кабины становятся ловушкой, быстро наполняющейся кровью. Мне не нужны неожиданности. Вы собрали всех, как я сказала, кроме профессора Гольдберг и ее ассистента». Злата сделала недовольное лицо. «Они в номере напротив. Полчаса назад я приглашала их сюда. Мне открыл Ибрагим и сообщил, что профессор в ванной. Обещал передать ей ваши требования. Но прошло полчаса, они так и не пришли. Я стучалась к ним, не открывают. Думаю, профессор встала в позу. Она явно понимает, что вы разочаровались в дальнейшем сотрудничестве. Тупая старая шарлатанка», — вспылила Марина, решительно направляясь в гостиную. «Я поставлю ее на место. Когда вернусь в Женеву, обязательно найду тех людей, которым она якобы помогла избавиться от паранормальных проблем, и выясню, так ли это на самом деле. Если окажется, что это фейк, отправлю ее под суд за мошенничество». Она вышла в гостиную и окинула собравшихся взглядом. В массивном мягком кресле дремал раненый ФСБшник, его коллеги разместились на диване, рядом с другим креслом стояла Саида. Итого 5, вместе со Златой. Слишком мало. Тем более один из них с пробитой ногой. «Где эта обнаглевшая стерва?» — зло прошипела Марина, выходя из номера. «В этом номере», — Злата указала на дверь люкса напротив. «Профессор Гольдберг!» — требовательно воскликнула Марина, вдавливая кнопку звонка на указанной двери. «Открывайте! Нам необходимо поговорить. Немедленно!» Марина безостановочно давила на кнопку звонка не меньше минуты, но реакции не последовало. «Немедленно вызовите сюда охрану», — заявила она выглядывающей из номера Саиде. «Пусть сломают двери и вытащат их оттуда. И пусть приведут в мой номер Аннету. Она не должна оставаться одна». Саида поспешила заверить ее, что все сделает, и заторопилась по центральному коридору к выходу на лестницу. Марина вновь обернулась к Злате. «Как только охрана закончит с Гольдберг, необходимо будет тщательно осмотреть каждое помещение на обоих этажах. Реликвия может быть здесь. Если это не так, то я хочу убедиться в этом. Мой номер осматривать не нужно, я копалась в нем полчаса, займитесь остальными. И обыщите профессора с ассистентом. Они могли найти заколку у себя в номере и утаить от меня это». Взгляд Марины зацепился за плохо заметную царапину в углу резной двери. Похоже, кто-то нацарапал иголкой ряд цифр, а потом зачеркнул их. Она присмотрелась. 777760. Та же группа цифр, на которую внизу пялился Смирнов, только зачеркнутая. Внезапно мир вокруг сменился серой дымкой, сквозь которую призрачными очертаниями проступила дверь в номер Гольдберг. Взор девушки потянулся к двери, пронзил деревянную толщу и оказался внутри. Гостиная была пуста, лишь на полу возле дивана стояла початая бутылка элитного коньяка. Видение Марины потянулось дальше, проникая в спальню, и она задохнулась от страха, увидев до ужаса знакомую картину. Профессор Гольдберг была прибита к стене вниз головой в форме буквы «Х». Вместо одежды тело профессора опоясывали какие-то клепанные ремни, сливающиеся с внутренностями, свисающими из вспоротого живота. Горло Гольдберг было рассечено ударом длинных острых когтей, из профессорского зада торчал окровавленный лом, словно монстр пытался сделать из трупа подобие леденца на палочке. Искаженное жестокими мучениями лицо Гольдберг застыло в гримасе нечеловеческих страданий, выпученные остекленевшие глаза, налитые кровью, смотрели куда-то в бок. Там, в углу, виднелась распахнутая потайная дверь, внутри которой медленно сгущалась чернильно-черная темнота. Внезапно из темноты резким движением выпрыгнул монстр, и его когтистая прогнившая ладонь, усеянная трупными червями, ударила Марину по лицу. Девушка дернулась, падая на пол, и отчаянно закричала, изо всех сил пытаясь отбрыкаться. «Марина! Марина! Что с вами?» Удары по щекам продолжались, сопровождаясь испуганным голосом Златы. «Это я, Злата. Успокойтесь. Все хорошо. Все в порядке. Посмотрите на меня». Серую дымку выбило пощечинами, и Марина увидела себя лежащей на кровати в спальне 17 номера. Ее отчаянно брыкающееся тело за руки и за ноги держали наемники, рядом склонилась Злата с пузырьком на шатыря, запаха которого Марина не чувствовала. Откуда-то издали, со стороны коридора, слышался истошный визг Аннеты, прерывающийся на вопли «Он здесь, и мы все умрем». Мерзкий визг отдавался в ушах тихим злорадным хохотом, и Марина закричала: «Заткните ее! Заткните эту тварь!» Сармат переглянулся со Златой и что-то коротко произнес в рацию. Крик Аннеты перешел в сдавленное мычание, словно ей затыкали рот кляпом, и издевательский хохот в ушах прекратился. «Марина!» — снова произнесла Злата. «Вам лучше! Вы нашли труп Гольдберг!» Вместо ответа выдохнула Марина. «Труп!» — изумилась Злата. «Почему вы? Вскройте ее номер!» — перебила девушка. «Сломайте дверь! Она там! Ее убили! Ломайте! Немедленно! И пусть все держатся вместе!» Марине помогли подняться на ноги, и Сармат с наемниками приступил к взлому профессорской двери. Замок расстреляли из автомата, дверную створу выбили, и охрана ворвалась внутрь. Из спальни послышалась брань, и в коридор выскочил шаман. «Сармат, профессора пригвоздили к стене башкой вниз и выпотрошили, как якута. Ее ассистента нигде нет, но в спальне есть потайная дверь, ведет куда-то за стену. Проверьте ход, только осторожно, его могли заминировать». Начальник охраны устремился в номер, следом за ним поспешил ФСБшный следователь и женщина-майор. «Злата, останьтесь здесь». Марина судорожным движением схватила за руку ринувшуюся следом отцовскую помощницу и нервно заявила: «Мне нельзя оставаться одной. Все должны находиться вместе. Нельзя разделяться, сколько раз говорить. Где остальные?» «Двое охранников дежурят в лифтовой кабине на первом этаже», сообщила та. «Еще двое, возле входа в командный пункт. Остальные здесь, с Сарматом, проверяют тайный ход. Верните их». Марина едва не перешла на визг. «С нами осталась только Саида. Верните всех. Притащите сюда Аннету и привяжите ее к креслу. Все должны быть вместе». В этот момент дверь расположенного дальше по коридору номера распахнулась, и Марина в ужасе отпрыгнула. Оттуда выскочили двое наемников и остановились, опуская оружие. «Это центральный коридор», — заявил один из них в рацию. «Тут чисто». Следом за ними появились Сармат с шаманом, и Марина устремилась к ним. «Мы должны держаться все вместе», — истерично воскликнула она. «Поодиночке нас убьют». «Не убьют», — начальник охраны сумрачно скривился. «Мы нашли тайный ход. Он ведет внутрь КП. Убийцы пришли оттуда. Теперь мы знаем об этом и не дадим застать себя врасплох. Как только они появятся, перестреляем, как куропаток». Он покосился на подходящую Злату и добавил: «Но есть проблема. У них ассистент профессора. Они могут попытаться использовать его в качестве заложника или живого щита. К черту этого бесполезного ублюдка!» Воскликнула была Марина, как вдруг мир вокруг нее вновь подернулся серой дымкой ясновидения. С минуту девушка стояла неподвижно. «Вы в порядке?» Сармат осторожно потряс ее за плечи. «Марина, вы слышите меня? Он уже мертв». Она вышла из ступора. «Я видела его труп в командном пункте. Я знаю, как туда войти. Отведите меня к входу». «Это может быть опасно», — осторожно начала Злата, — «вы уверены? Отведите меня туда сейчас же», — пронзительно взвизгнула Марина. «Мы должны выбраться отсюда. Там есть управление лифтом». Начальник охраны хмуро посмотрел на нее и кивком указал в конец коридора. «Туда. Там лестница на КП». Отельный коридор заканчивался дверями, за которыми находилась еще одна узкая металлическая лестница, только гораздо более современная, чистая и хорошо освещенная. Вела она только со второго этажа на третий и заканчивалась небольшим пустым холлом, упиравшимся в мощный стальной люк. Рядом виднелась панель кодового замка, больше в помещении не имелось ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Марина подошла к одной из стен и принялась ощупывать ее поверхность. «Что вы делаете?» Злата обеспокоенно смотрела на нее, косясь на помрачневшего сармата. «Здесь должен быть секретный замок», — нервно произнесла Марина. «У меня было видение. Мы можем использовать его, чтобы открыть люк». Во взглядах наблюдающих за ней наемников читалось подозрение на сумасшествие, и Марина злобно скривилась. «Тупые колхозники, да что вы вообще понимаете?» Поверхность стены под ее рукой вдруг спружинила, словно была резиновой, и девушка вдавила в нее ладонь. Гибкий пластик, замаскированный под бетонную поверхность, треснул и осыпался, обнажая небольшую нишу. Внутри нее обнаружился точно такой же рубильник, как был наверху, в мраморной пещере у входа в лифт. Марина схватилась за рукоять и с громким щелчком перевела ее в верхнее положение. Раздался гул скрытых электромоторов, и на панели кодового замка вспыхнула надпись «Open». «К бою!» — рявкнул сармат, и наемники брызнули во все стороны, занимая позиции. Массивный люк пополз наружу, распахиваясь, и охрана приготовилась засыпать свинцом все, что оттуда появится. Но за люком обнаружилось просторное помещение, заставленное электроникой вдоль стены, пустой посредине. «Чисто», — заявил шаман, окидывая командный пункт взглядом через автоматный прицел. «Тут никого нет. Трупов тоже нет». Наемники устремились внутрь, и Марина поспешила следом. Командный пункт явно подвергся полной переделке, потому что был напичкан современными электронными системами, которые к тому же имели мало общего с военной тематикой. Мониторы, транслирующие видео с камер слежения, метеорологические панели, электронные технические сводки, демонстрирующие текущие параметры вода и энергопотребления, влажность, температуру, режимы вентиляции и кондиционирования, система контроля доступа и прочее. «Если здесь и осталось что-то от военных, то она в этом не разбирается. Твою мать!» — выругался сармат, окидывая КП мимолетным взглядом. «Это тупик. Здесь нет других выходов. Они нас развели. Шаман! К лифту! Бегом!» Пятеро наемников сорвались с места, устремляясь прочь из командного пункта, и сармат закричал в рацию. «Варан, сармату! Прием!» Ему никто не ответил, видимо, сигнал не пробивался с третьего этажа шахты на первый, и начальник охраны снова выругался. «В чем проблема?» — напряглась Марина. «Выход из этого объекта возможен только через шахту лифта». Сармат настороженно разглядывал окружающее его оборудование. «Когда мы заняли второй этаж, эти ушлепки закрылись здесь. Получилось, мы отрезали их от единственного выхода. Тогда они использовали тайный ход, чтобы выбраться. Мы решили, что они вышли, убили профессора и вернулись, а на самом деле они планировали скрытно пройти мимо нас к лифту и сбежать. Ученые просто попались им на пути. У меня внизу всего два человека, они сидят в лифте за самодельной баррикадой и не ждут атаки с тыла. Они ожидают, что психопаты вызовут лифт куда-то сюда и тут попытаются его захватить. Ваши люди профессионалы, — удивилась Марина. Разве для них это проблема? В этот момент что-то склизкое рухнуло на нее сверху, и девушку засыпало грудой окровавленных кишок. Марина упала, отчаянно визжа, и забилась, словно дичь в ловчей сети. Вокруг нее звучали какие-то крики, дробно стучали шаги, но склизкое месиво забило глаза, девушка не понимала, что происходит, и от этого ужас охватывал ее еще сильней. Кто-то схватил ее за ноги и потащил. Соскучилась. Раздался над ухом булькающий хрип мертвый кулич. Давно пора. Марина забилась еще отчаяннее, легаясь ногами, и вырвалась из схватки. Она вскочила на карачки и бросилась куда-то, пытаясь моргать веками, судорожно сжавшимися из-за попавшей в глаза кровавой слизи. Кто-то догнал ее, опрокинул и заломил руку, заставляя выгнуться дугой от боли. «Спокойно, спокойно!» – орал ей в ухо голос сармата. «Вам ничего не угрожает!» – нашатыря ей. Она на него не реагирует. Со стороны другого уха кричал голос Златы. «Марина, успокойтесь! Опасности нет! Вы слышите меня! Вы в безопасности!» Глаза открылись, и первое, что увидела Марина, была куча окровавленных кишок, лежащих в метре перед лицом. Она снова дернулась, пытаясь вырваться, и ее отпустили. Девушка вскочила на ноги и замерла, тяжело дыша. Рядом с ней действительно были Сармат и Злата, в центре командного пункта валялись человеческие внутренности, на потолке над ними был распят буквой «Х» труп Ибрагима. Выпотрошенный мертвец был по пояс голым, его лицо искажало гримаса жуткой боли, вспоротое горло роняло на пол кровавые капли. В примыкающем к командному пункту холле, у стены, на четвереньках стояла Саида, содрогающаяся от рвоты. «Марина, Злата осторожно сделала шаг. Я сейчас подойду к вам, окей. Помогу вам вытереться». Она достала платок. «Вы в безопасности. Постарайтесь не делать резких движений». Отцовская помощница настороженно приблизилась, ожидая от нее истеричных действий, и принялась вытирать ей лицо. Марина, сотрясаясь от нервной дрожи, не могла произнести ни слова. Она видела этот труп во время ясновидения. Он стоял прямо посреди командного пункта. Почему она не заметила его на потолке? «Простите, Марина, это моя вина», успокаивала ее Злата, стирая кровавую полосу. «Я должна была посмотреть на потолок. Как я не заметила это?» «Я смотрел», едва слышно буркнул себе под нос Сармат, торопливо направляясь к пультам управления. «Наверху ничего не было. Может, они использовали фальшивый подвесной потолок». Начальник охраны склонился над ближайшим пультом, чем-то безрезультатно пощелкал и торопливо переместился к другому. «Что вы делаете?» К Марине вернулся дар речи. «Только не отключите свет. Где-то здесь должно быть управление лифтом», ответил он. «Надо его найти. Потом вызовем помощь, здесь мощный радиопередатчик». В этот момент освещение вырубилось, и командный пункт погрузился во мрак. «Включите», взвизгнула Марина. «Включите свет немедленно. Это не я», выкрикнул Сармат, врубая тактический фонарь. Он насветил какую-то приборную панель и снова выругался. «Твою мать! Они вырубили генератор! Оставайтесь здесь, Злата! Стреляйте в каждого, кто не знает условной фразы!» Он выскочил из КП, и по лестничным ступеням загрохотали шаги. Злата достала смартфон и включила телефонный фонарик. Что-то зашуршало со стороны входа, и она направила луч туда. «Стоять!» Ее вторая рука уже сжимала пистолет. «Не двигаться, иначе стреляю. Это я». Луч осветил насмерть перепуганную Саиду. «Можно мне к вам? Там жутко. Заходи. И не отходи от меня ни на шаг, если не хочешь умереть». Марина с трудом подавила истеричный смех. «Там, в пустом холле, жутко. А здесь, с трупом на потолке и кишками на полу, гораздо спокойнее». Она посмотрела на бегущую к ним Саиду, придвинулась к Злате вплотную и зашептала: «Нельзя оставаться одному. Именно этого он от нас и добивается. Он любит убивать медленно, по очереди, поэтому первыми умирают одиночки. Нам нужно больше людей. Но рядом с трупом оставаться опасно, мертвецы оживают и начинают ловить для него добычу. Надо выбираться отсюда к остальным. Где ваши люди? Ранены в вашем номере, туда должны были доставить Аннету», срывающимся шепотом ответила Злата. Поверила она в ее слова или нет, Марина не поняла, но это ее не интересовало. Лишь бы подчинялась. Следователь и моя московская коллега осматривали место преступления. «Идем к ним», — оборвала ее Марина. «Так нас станет пятеро, это хоть что-то. Надеяться на раненого и свихнувшуюся Аннету бессмысленно. Раненый не может бежать и будет только обузой. Сумасшедшая шарлатанка неуправляема, что есть то же самое. Правильнее будет оставить этих двоих в одиночестве. Тогда монстр начнет с них, и Марина выиграет время. Держитесь за мной. Далеким от бесстрашия тоном произнесла Злата и неуверенным шагом двинулась к лестнице, удерживая светящий фонариком смартфон и пистолет в подобии тактического хвата. Не отставайте. Она добралась до выхода из КП и осторожно выглянула на лестницу. Марина остановилась позади нее и прижалась к стене. Если там, за углом, притаился монстр, то схватить ее ему будет не так удобно, как Злату. Отцовская помощница на несколько секунд замерла, освещая лестницу, и Марина увидела на стене перед собой коряво нацарапанную строку с цифрами. 777761. Чисто. Шепотом заявила Злата. Спускаемся. Она осторожно двинулась вниз, и луч света скользнул дальше. Строка с цифрами утонула во мраке, и Марина поспешила за Златой, стараясь идти как можно тише. Но металлические лестничные ступени, как назло, реагировали на шаги гулким эхом, и натянутые нервы вибрировали в такт шагам. Звук шагов, спускающийся позади Саиды, казался ей шагами бредущих за спиной мертвецов, и Марина судорожным рывком оборачивалась каждую секунду. Внезапно она поняла, что не видит галлюцинаций. Более того, царящий вокруг кромешный мрак стал серым, и это позволило Марине видеть очертания ступенек и лестничных пролетов даже там, куда не падал свет смартфона Златы. Она поняла, что это серое ночное зрение – часть ее открывшегося дара ясновидения, и охвативший сознание страх стал несколько слабее. «Надо прислушиваться к своим инстинктам. Выходим в коридор», – прошептала Злата, останавливаясь у лестничных дверей второго этажа. Отцовская помощница, держа наготове пистолет, выглянула из-за дверей и осветила коридор. Она несколько секунд настороженно вглядывалась во тьму, туда, куда не доставал фонарик смартфона. «Вроде пусто», – неуверенно произнесла она. «Идем дальше». До номера Гольдберг было 20 метров, и с каждым шагом Марина остро ощущала увеличивающуюся опасность. Вокруг слишком тихо. Даже если раненый спит, а Аннета онемела от страха, где ФСБшники? Почему они не вышли в коридор, выяснить, когда дадут свет? Добравшись до открытой двери профессорского номера, Злата громким шепотом окликнула своих коллег. Никто не отозвался, и она окликнула еще раз. «Может, их там нет?» Срывающимся шепотом предположила Саида. «Вдруг все ушли вниз?» «Надо проверить!» Дрожащим голосом ответила Злата. «Не надо!» Выдохнула Марина. «Идем вниз!» «Все вместе!» «Я, с вами!» Раздался в темноте булькающий хрип, и Злата дернулась, разворачиваясь. Рядом с ней стоял Ибрагим. Одной рукой он неуклюже придерживал волочащиеся по полу внутренности, вывалившиеся из вспоротого живота, другой рукой тянулся к Злате. Его рассеченное горло брызнуло кровавыми каплями, и мертвец схватил ее за лицо. Вопль Златы слился с отчаянным визгом Саиды, и отцовская помощница рванулась изо всех сил. Она вырвалась, оставляя в его руке клок волос, и начала беспорядочно стрелять в труп в упор. Пули вонзались в окровавленное тело, не доставляя ему никаких проблем, и мертвец деревянным движением ударил Злату по сжимающей пистолет руке. Раздался хруст, Злата завопила, и пистолет отлетел в сторону. «Сильная женщина!» – просипел Ибрагим, забрызгивая брызжущими из перерезанного горла кровавыми каплями лицо орущей от боли Злате. «Люблю сильных женщин». Он неожиданно схватил ее за волосы и рванул на себя. «Арестуй меня!» Истошно кричащая Злата пыталась вырваться, но мертвец даже не чувствовал ее усилий. Марина рванулась в сторону, стремясь пробежать мимо ходячего трупа в сторону лестницы, ведущей на первый этаж, но в эту секунду истошно вопящая Саида ринулась туда же и врезалась ей в спину, отшвыривая с дороги. Марина отлетела на пол и лихорадочно загребла конечностями, пытаясь вскочить. Рука наткнулась на пистолет Златы, Марина схватила оружие и бросилась прочь. Мертвый Ибрагим затащил орущую брыкающуюся Злату в номер Гольдберг, и отцовская помощница схватилась за ножку антикварного вещевого шкафа. Труп продолжал неуклюже брести вперед, таща Злату за волосы, и с хрустом выдрал из ее головы окровавленный кусок скальпа. Женщина зашлась в надрывном крике и попыталась вскочить, отталкиваясь от пола поломанной рукой. Ей удалось подняться, как вдруг что-то преградило ей дорогу. «Уже уходите». Труп Гольдберг, пуская кровавые пузыри из рассеченного горла, схватил Злату за поломанную руку. «Даже чаю не попьете». Мертвая профессор безвольным движением сжала кисть, сдавливая перелом. Снова раздался хруст, и у надрывно кричащей Златы подкосились ноги. Она рухнула, выгибаясь от боли, и легнула труп Гольдберг ногами. Мертвец выпустил ее руку, и Злата на карачках рванулась прочь. Ей удалось заползти в ванную, и женщина захлопнула дверь, прижимаясь к ней спиной. За дверью послышалось шарканье шагов, мертвецы несколько раз ткнулись в двери телами, но Злата удержала дверную створу. Ходячие трупы не смогли прорваться в ванную и побрели вглубь номера. Женщина судорожно вдохнула, пытаясь отдышаться, и прижала к животу пылающую болью руку. Внезапно она поняла, что хорошо видит в лишенной освещения ванной комнате. Тут есть туалетный столик, им можно подпереть дверь, и полотенце, чтобы сделать повязку. Она подскочила и рванулась к столику. В этот момент темнота прямо перед ней сгустилась в осязаемый чернильный мрак, из которого появилась жуткая фигура монстра, покрытая истлевшей кожей и трупными червями. «Ты не верила в меня!» — хихикнул монстр, глядя на женщину лишенными зрачков черными глазами. «А зря! Позвольте представиться! Жуткий монстр!» Злата в ужасе рванулась к двери, но ногу обожгло дикой болью, и она почувствовала, как вместо ступни делает шаг кровоточащий культей. Женщина рухнула, взвыв от страданий, и попыталась уползти. «Минуточку!» Монстр ударом вогнал ей когти в ягодицу, словно вилку в помидор, и рывком перевернул на спину. «Вас я попрошу остаться. Наше знакомство только началось». Он издевательски захохотал, и Злата зашлась в истошном вопле, чувствуя, как острые когти вспарывают ей живот. Глава 10. Марина бежала по коридору, сжимая в руке пистолет, словно молоток. Впереди мчалась обезумевшая от страха Саида, позади раздавались жуткие крики Златы, и девушка изо всех сил рвалась к ведущей на первый этаж лестнице. Мимо мелькнула распахнутая дверь 17 номера, и в ставшей прозрачной темноте она увидела пустую гостиную. Марина, не останавливаясь, промчалась дальше, стремясь догнать визжащую от ужаса Саиду. Ей не хватило какой-то секунды. Саида выскочила на лестничную клетку и заперла двери перед ее носом. Марина с разбега ударилась в дверные створы, но распахнуть их не смогла. Саида навалилась на них всем телом, упираясь ногами в пол, и держала что есть силы, не прекращая истошно визжать. «Открой!» Марина билась в дверь плечом. «Саида! Открой дверь, тварь тупая!» Саида продолжала орать и упираться. Марина в ужасе обернулась, ожидая увидеть приближающихся мертвецов, но пока в коридоре было пусто, лишь истошные вопли Златы стали звучать еще громче. Если монстр добрался до отцовской помощницы, то скоро его мертвецы отправятся за следующей жертвой. И Марина сейчас к ним ближе всех.